Глава 10. Первые недели после своей отставки бывший председатель правительства России чувствовал себя калифом Гарун аль-Рашидом из «Тысячи и одной ночи». Эти сказки Шахерезады он читал в глубоком детстве, не помнил о них ничего, кроме того, что этот всемогущий калиф переодевался в одежду простолюдина и ночами ходил по Багдаду, ловя кайф от своей неузнанности. Приставка «экс» к должности премьер-министра, на которой он провел долгие 6 лет, и была прикрытием его могущества, маской для непосвященных. А посвященных было очень немного, пальцев на руках хватит пересчитать. Для остальных его внезапная отставка была прихотью президента, который любил время от времени устраивать кадровую чехарду, чтобы показать, кто в доме хозяин. Даже в Госдуме, где с нетерпением ждали отчета правительства, ничего не поняли и возмутились. Одно дело — потоптаться на премьере, повозить его мордой по столу, набирая политические очки, а совсем другое — убрать его, самую серьезную фигуру в исполнительной ветви власти. А с кем работать? С этим шибздиком Кириенко? Президенту даже пришлось пригрозить роспуском Думы, чтобы добиться утверждения молодого премьера. Утвердили. Через «не хочу» с третьего захода. Этот раунд был выигран вчистую. Отношение думского большинства к бывшему премьеру обрело оттенок благожелательства. Опала она всегда способствует. Что и требовалось. Это сыграет свою роль, когда придет время. И уже тогда, в кулуарах Думы, он ощутил себя аль-Рашидом. К нему подходили, выражали сочувствие. Он держался безучастно, как человек несправедливо обиженный, но не считающий возможным высказывать свое отношение к решению президента, а сам посматривал на собеседников из-под седых бровей, запоминал. Этот искренне сожалеет. Надо же, одолбал при каждом удобном случае. Эти вроде бы и сочувствуют, но с внутренним говнецом, с глубоко скрытой издевкой. Ладно, учтем. А эти, ну вообще, ах, мерзавцы. Да у него жопа гладкая, как бильярдный шар, от того, что они ее вылизывали. Или, если сказать прилично, залысины у него такие большие. А теперь решили, что ноги об него можно вытирать. Ну, подлецы. Ничего-ничего. Воздастся. Всем воздастся. Но через некоторое время он начал ощущать вокруг себя пустоту. Все реже звонила вертушка. Рабочий календарь, прежде заполненный до отказа, зиял пустыми страницами. Телевизионщики уже не кидались к нему при любом его появлении на людях. Он чувствовал, как его неудержимо сносит с главной струи политической жизни в тихую заводь, где медленными кругами плавает мусор. И ему даже начинало казаться, что он не калиф в одежде простолюдина, а самый обыкновенный простолюдин, что он и есть тот, за кого его все принимают, отставной премьер, политический тяжеловес, превратившийся в одночасье в политический мыльный пузырь. Разглядывая по утрам в зеркало свое большое тяжелое лицо, он с неудовольствием отмечал, как оно разглаживается, сходят тени, появляется барственная холеность, печать бездельников, клеймо бывших. Он знал, что этот период будет, что нужно быть готовым к нему, нужно спокойно его переждать. Отсутствие во власти — дело опасное, уйти легко. Вернуться трудно. И хотя тут был особый случай, он все же не ожидал, что воспримет это так болезненно. Не думал, что его так быстро забудут после стольких лет во главе правительства. И каких лет? Чего только не было за эти годы. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Гиперинфляция, кризис 93-го, когда страна была на грани гражданской войны, чеченская катастрофа, президентские выборы 96-го, стоившие Ельцину 3 инфарктов, а его сподвижникам — седых волос. И хоть бы одна, блядь, вспомнила теперь, кто вывел корабль России из этих бурь. Воистину, истории чужда благодарность. Вечерами он смотрел телевизор, и у него портилось настроение. По всем каналам порхали молодые реформаторы, пространно разъясняли свои программы, показывали, какие они умные, острили с журналистами, выпендривались на тусовках, мотыльки, однодневки в красных штанах. Валютный коридор, макрофуякра приписывали себе то, что было достигнуто им, его нервами и бычьими трудами, его пахотой. Порхайте, порхайте. Недолго вам порхать. Схема его отставки и последующего возвращения во власть была тщательно просчитана. Но экс-премьер был опытным политиком и понимал, что любые схемы корректируются жизнью. Всего не предусмотришь. Вариант, когда его судьба полностью зависит от воли президента, не давал никаких гарантий на будущее.